Кажется, и крапочки не осталось. Уступал ведь я ему и свою булаву, лишь бы Украина была в одних руках. Так что же? Что он сделал с моими послами? Либо законопатил их туда, где козам рога правят, либо со света согнал. «Собака! Иуда проклятый!» — вскрикнул гневно Багун, ударив кулаком по столу. «Да что о нем и толковать? Этот-то именно хуже татарина! Ох уж не прощу я ему до смерти гибели Мазепы, если только он наважился погубить его!» «Да-да, жаль мне его. Так жаль, как сына родного Ивана. Способный казак, голова и огня много. Много я на него надежд полагал. Ну и сгинул там. А я ведь, знаешь, не послушал тогда владыку и тайным образом послал Мазепе на выручку кулю с почтом. Поехали, да и те как в воду канули. Так и по сей день ничего не знаю. Нашли ли его или сами погибли. Хочешь, я поеду к нему, к этому псу. Поговорю с ним, пораспрошу его, куда он подевал казаков. Но теперь уже все равно. Прятаться с татарами нечего. Шило ведь в мешке не утаишь. Думаю, и он уже слышал о наших победах. А уж так поговорю с ним. Так поговорю. Нет-нет, тебя я не пущу на риск, прервал его гетман. Ты мне дороже всех их. А вот когда управимся здесь со всем сляхами, так перекинемся все гуртом с татарами на левобережных врагов. Вот это, пожалуй, еще лучше, одобрил Багун. Давно уже следовало раздавить этого господа. Между тем, и во всем лагере, несмотря на позднюю пору, никто не ложился спать. Всюду кипело горячее радостное оживление. Везде горели бивачные огни, и группировавшиеся вокруг них казаки вели оживленную беседу о событиях сегодняшнего дня и о предстоящем блистательном исходе борьбы. Лица всех были воодушевлены и горели нетерпением. Дождаться скорее рассвета и броситься стремительно на смятого уже врага. Это желание наполняло теперь горячкой и нетерпением и душу каждого военачальника, и душу каждого рядового казака. При таком подъеме радостного настроения было не до сна. Только некоторые, утомленные до такой степени, что казалось, и само разрушение мира не могло бы пробудить их ото сна, спали, беспечно растянувшись на голой земле. Над лагерем стоял громкий гул, перекатывавшийся мерными волнами. Но вдруг среди этого общего гула раздались радостные веселые крики и возгласы и понеслись вихрем к гетманской палатке. Дорошенко и Багун замолчали и начали прислушиваться. Вскоре послышался топот копыт, сопровождаемый радостными криками толпы. Через минуту в палатку вошли Полий и Кочубей, посланные узнать о пожаре в соседней деревне. «Татары, ясновельможный гетман, жгут тела своих витязей», — доложил первый. «Жгут-то жгут, батьку», — поправил второй. «Только жгут в хатах поселян. Понакладывали их своим собачьим падлам, хозяев повыгоняли, да и подожгли село с четырех сторон. Так оно и горит себе, с коровами, валами, со всем скарбом. Кроме того, что взяли себе наши союзники, да, пожалуй, еще и со всеми детьми, что спали в своих родных гнездах. Татари вокруг всего села стоят лавами и джергочут молитву к своему нечистому. А дальше на горбике сидят выгнанные поселяне, больше деды да бабы. Дрожат от холоду да любуются, как пламя слизывает их жилища и кровавым трудом нажитое добро». «Эх!» — рванул себя за чуприну Багун и отошел в сторону. «Нужно, однако, дать помощь этим несчастным», — затревожился Дорошенко. «Я им объявил, чтобы все спешили в наш лагерь», — сообщил Полей. «Чудесно сделал, мой голубе», — обрадовался Дорошенко,